Он взглянул на нее строго, как на улитку, с которыми разделывался. Но ей удалось сохранить довольно кроткую сдержанность. «Ясно. Очень хорошо». Они помолчали. «Я знаю Джонни 14 лет!» – тонким голосом прибавила дочь. «А вот и хватит», – ответил отец. Пэт вошла в дом и поднялась к себе. Наступив на корзинку с такой силой, что она стала непригодной к ношению цветов и печенья бывшим кухаркам, она присела на кровать и посмотрела в зеркало. Мысли о Долли Моллой, Хьюго и собственном отце заметно изменили ее представление о Джоне. Он больше не был старым, добрым и бедным, обретя тот блеск, которым сверкает все недостижимое. Оглянувшись на давний вечер, века два назад, не меньше, когда она отвергла его любовь, Пэт содрогнулась и подумала, как глупо ведут себя некоторые девицы. А пожаловаться и то некому. Никто не пожалеет ее, разве что тот ростовщик с глазом. Он-то знает, что такое перерождение души. Мистер Александр Твист стоял у камина в кабинете мистера Кармоди и, подкручивая усики, бесстрастно слушал отчет мистера Моллоя. Долли раскинулась в мягком кресле. Хозяин не явился, перепоручив дела американскому гостю. Звуки и запахи лета вливались в открытое окно, но вряд ли Твист замечал их. Он умел сосредоточиться, и теперь внимание его было приковано к поразительным фактам, о которых рассказывал старый партнер. Когда тот позвонил ему 2 часа назад, владелец курса заколебался. Старый партнер сулил выгодное дело, но нужно было узнать все досконально, чтобы определить, кому оно выгодно – Моллою или же им обоим. Завершив свой рассказ, американец ждал ответа. Медик подкрутил напоследок усики и покачал головой. Что-то не то, заметил он. Миссис Моллой резко выпрямилась. Из всех мужских недостатков она меньше всего любила тупость, а Твиста, надо прибавить, не любила вообще.